И не на ночь забирать. Сроки давать будем. Хватит шутки шутить. Время теперь боевое, революцию никто не отменял. И, показав рукой на дверь, пропускал всех мимо себя, считал, как баранов. Последнего Прокопа приостановил. «Приготовьте угощение, Алдонин», — сказал с улыбочкой, — «гости придут». «Встречу горячими блинами», — мрачно ответил Прокоп. Шел торопливо по ночной притихшей улице, резко скрипел под валенками снег, да кое-где со дворов лениво тявкали собаки, но даже из подворотни не высовывались. Глухая пора, самый трескучий мороз и сладкий предутренний сон. При виде своего крашеного суриком пятистенка Прокоп взялся за грудь. В левой стороне больно кольнуло и тягостно заныло, отдавая куда-то не то в позвоночник, не то в лопатку. Три горничных окна, выходившие на улицу, тихонько светились неровным светом, словно падал на них переменчивый отблеск далекого костра. «Свечка горит на божнице», — сообразил Прокоп. «Лампаду не зажигали в последнее время, деревянное масло пропало, а свечка горит неровно, вечно на нее дует откуда-то». Дверь открыли сразу, и потому, как Матрена была одета и обута во все верхнее и теплое, Прокоп понял — не спала. В доме у порога прильнула к нему, упала головой на плечо и тихонько завыла, причитая тоненьким голоском. — Ах, детушки наши, несчастные сиротинушки, пропадут они совсем, пойдут по миру, заберут от нас тебя, Прокопушка, сведут со свету. — Ты чего отпеваешь меня, мать? — Ой, Прокопушка, милай, заберут тебя, заберут! Санька рыжая приходила ночью, говорит, Прокопа в тюрьму отправят, а вас всех скопом на чугунку. А что я с ними делать буду? Я ж растеряю их в дороге-то. Господи, Господи, за что ты нас предаешь на муки смертные? Постой, постой. Прокоп, стараясь освободиться от цепких объятий жены, чуял, как боль в левой стороне груди все нарастает, словно кто туда сунул раскаленный жагал. «Как бы не свалиться ненароком, — подумал он, — вот будет катавасия. Сейчас, я сейчас испью маленько, что-то придавило меня». Он, наконец, освободился от жены, прошел в чулан к печке, задел ковш свежей воды из катки, жадно выпил, перевел дух, вроде бы полегчало. «Что тут у вас?» Матрена, прикрывая опухшие глаза концом клетчатой шали, рассказывала. «Сказали, что придут рано утром, тебя посадят». Опять, глубоко и прерывисто втягивая воздух, всхлипнула. «А ребят возьмут, в чем есть. Я вот и одела их ночью. По два платьишка, да рубашонки, которые потеплее натянула. Авось не станут их ошупывать». Прокоп прошел в горницу, ребятишки, все пятеро, в шапках, в валенках, в шубенках и даже в варежках лежали поперек кровати, как мешки в повалку. У него вдруг задергались веки, перекосились губы, и, ловя правой рукой теснивший ворот, поводя подбородком, словно желая вылезть из себя, он сдавленно произнес: «Ладно, я их встречу, мать их, перемать. Все равно уж семь бед, один ответ». Он сходил во двор, достал из защитки ружье и вместе с патронташем повесил на косяк у наружной двери в сенях. Потом пришел в избу, разделся и сказал как можно спокойнее: «Давай-ка, мать, позавтракаем, а то Бог знает, когда и где обедать придется». Пришли к ним еще до свету. Дети спали. А Прокоп с Матрёной, не зажигая огня, суетились по дому, собирая узелки на случай, если заберут. Матрёна увязала мешочек сухарей, два бруска сухого, пересыпанного крупной солью свиного сала, чулки шерстяные —